Мгновение спустя в голове у него вспыхнул яркий свет, и он вспомнил все с леденящей отчетливостью. «Беккер!» — закричал он в отчаянии. С удивлением услышал он собственный голос. Голос звучал так слабо, так не по-мужски, что показался ему самому смехотворно нелепым. Никто не ответил. Он заставил себя повернуть голову, почувствовал резкую боль в челюсти и с неестественной медлительностью обвел глазами комнату. Он увидел перед собой широко раскрытую дверь хижины. «Беккер!» — повторил он слабым голосом. Голова его упала на плечо его, грудь судорожно вздымалась. Под его щекой плечо его сразу стало влажным. «Адамо!» Окликнула его тихим певучим голосом. Обхватив белое нежное тело своего Тане темными руками, она тихонько укачивала его. «Мама! Перетани, мама!» Тими убил Рапати, а Уилли набросился на Адамо. «Ауэ! Война пришла к нам как болезнь, и все мужчины стали мама!» «О, Адамо!» — подумала она с горячей любовью. «Ты один остался добрым». «Помоги мне его», — попросил Парсел. Она помогла ему встать на ноги. От слабости его качало, ноги подкашивались, и он оперся о стенку. «Пойду умоюсь», — сказал он, стараясь говорить обычным голосом. «Погоди немного». «Нет», — сказал он, опустив голову. «Пойду сейчас». Он прошел по комнате нетвердыми шагами, спустился в сад, вошел в пристройку. Едва успел он привести себя в порядок, как появился его. «Пришел крысенок», — шепнула она, показывая рукой на дом. «Спрашивает тебя, у него ружье?» Парсел нахмурился. «Крысенок, будь осторожен, мне не нравятся его глаза». Парсел бесшумно обогнул хижину, проскользнул под навес и, прежде чем войти в дом, заглянул в раздвижную дверь. Смэдж стоял к нему спиной у входа. Ружье он держал в руках. Парсел был босиком. Он неслышно поднялся на две деревянные ступеньки и очутился в двух шагах от Смэджа. «Смэдж!» — сказал он вполголоса. Тот вздрогнул всем телом, обернулся и испуганно взглянул на Парсела, прижав к груди ружье. «В чем дело?» — холодно спросил Парсел, пристально глядя на него. — Что вам надо от меня? Смэдж оправился от первого испуга. — Мэсон и Маклеод хотят вас видеть, — ответил он, оскалив зубы. Он вытягивал вперед свою мордочку. Глаза его блестели, как черные бусины. В голосе забавно смешивались воскомерие и испуг. Хотя у Парсела ничего не было в руках, Смэдж все же встревожило его бесшумное появление. «Передайте Мессону и Маклеоду, пусть они сами придут сюда», — сказал Парсел, минуту помолчав. «Сегодня утром в меня уже стреляли, и я не собираюсь рассказывать по острову». «Вы, наверное, меня не поняли», — ответил Смэдж, злобно посмеиваясь. «Мне приказано привести вас в дом Таитян. Нечего вам сдаваться передо мной, Парсел. Говорю вам, у меня приказ». «Приказ», — повторил Парсел, подняв брови. «Приказ привести вас, хотите вы этого или нет?» Парсел посмотрел на него. Получил ли Смэдж подобный приказ или сам выдумал его на месте? «Не думаю, чтобы вам это удалось», — спокойно сказал Парсел. «Никто не имеет права мне приказывать. Я приму Маклеода и Мессона, если они хотят меня видеть, но сам отсюда не двинусь». «Они вовсе не хотят вас видеть», — ответил Смэдж, победоносно выпрямляясь. «Они хотят предъявить вам обвинение. Не прикидывайтесь простачком. Парсел, теперь вы не свободны. Вы мой пленник, и если пытаетесь сбежать, я вас застрелю». В его темных глазках сверкала такая ненависть, что Парсел на мгновение испугался. Он заложил руки за спину и крепко сжал их. «Главное оставаться спокойным, все обдумать». «В чем же меня обвиняют?» — медленно спросил он. «В предательстве». «Только-то», — иронически заметил Парсел, но даже сам услышал, что его ирония звучит фальшиво. Последовало молчание. Затем Смэдж сказал: «Ну, как, идете?» Парсел колебался, но, взглянув в глаза Смэджа и увидев его оскал, понял все. Если он последует за Смэджем, то живым до дома Таитян ему не дойти. Отступив на два шага, Парсел взял табуретку, сел и крепко сжал руками ее края. Ладони у него взмокли от пота. «Я вам уже сказал, что никуда не двинусь из своего дома», — ответил он. «Пойдите и скажите Мессону и Маклеуду, пусть сами придут сюда». Прошла секунда, и Смэдж проговорил пронзительным и фальшивым голосом: «Вы пойдете со мной, Парсел, или я застрелю вас, как собаку!» С этими словами он вскинул ружье и прицелился. Парсел подался вперед, незаметно чуть привстав с табуретки, и еще крепче сжал ее руками. «Один шанс из ста. Пожалуй, того меньше. Если вы убьете меня в моем собственном доме, — сказал он, пристально глядя Смэджу в глаза, — то вряд ли сумеете доказать, что застрелили меня при попытке к бегству». «Обо мне можете не беспокоиться», — пробормотал Смэдж. Ружье ходило у него в руках. На его стороне были все преимущества, и все же что-то смущало его. «Если он сейчас застрелит этого ублюдка, те двое не станут поднимать скандала, и ему достанется его...» Палец удрожал на спуске. Ему до смерти хотелось нажать курок. Но нет, тут был какой-то подвох. «Этот поганец слишком спокоен. Что-то он готовит, как бы не просчитаться». Прижав свой нос к дулу, он чуял в воздухе какую-то опасность и застыл, злобный и настороженный, словно крыса на краю норы, равно готовый и броситься вперед, и ускользнуть обратно. «Если вы боитесь, что я сбегу, — сказал Парсел, — оставайтесь здесь со мной и пошлите кого-нибудь за Маклеодом и Мессоном. Я и без них имею право застрелить предателя». Но он не выстрелил. Парсел крепче сжал рукой край табуретки и подумал: «Надо говорить, говорить. Если я замолчу, он выстрелит». Шли секунды. Он лихорадочно искал и не находил, что сказать. Тишина вдруг стала неестественно напряженной. На залитом солнцем полу появилась чья-то тень. Она росла, удлинялась. Парсел обернулся. На пороге раздвижной двери стояла его. Она целилась в Смэджа из ружья. «Его!» — закричал Парсел. Смэдж поднял голову и побледнел. Он все еще целился в Парсела, но ружье прыгало у него в руках. Его блестящие черные глазки, похожие на пуговицы от ботинок, с ужасом уставились на его. «Его!» — снова крикнул Парсел. «Скажите ей, чтобы она не стреляла, лейтенант!» — хрипло крикнул Смэдж. Парсел быстро подошел к Смэджу, схватил ружье за дуло и поднял над головой. Сейчас он стоял так близко к Смэджу, что его не могла стрелять. «Отдайте мне ружье», — сухо сказал он. Смэдж тотчас выпустил ружье, прижался спиной к двери и глубоко вздохнул. Теперь Парсел был между ним и его, и хотя он держал в руках ружье, Смэдж его не боялся. Снова наступила тишина. Парсел был удивлен, что Смэдж стоит так близко от него, чуть не прижавшись к дулу ружья. — Вы не опасаетесь, что я выстрелю в вас? — спросил он вполголоса. — Нет, — ответил Смэдж, отводя взгляд. — Почему? — Это не в ваших правилах. Немного помолчав, Парсел негромко сказал: — Вы мне омерзительны. Но это была неправда. У Парсела не хватало сил даже для возмущения. Ноги у него дрожали, и он думал лишь о том, как бы поскорее сесть. «Это мое ружье», — сказал вдруг Смэдж. Говорил он плаксиво требовательным тоном, как мальчишка, у которого старший брат отобрал игрушку. Парсел поднял ружье, разрядил его в потолок и, не сказав ни слова, отдал Смэджу. После выстрела в листьях на потолке послышалась лихорадочная возня. Маленькие ящерицы разбегались во все стороны. Парсел прищурился, но не мог их разглядеть. Он чувствовал себя слабым, отупевшим. У него давило под ложечкой. — Спасибо, — сказал Смадж. Все казалось Парселу до ужаса неправдоподобным. Смадж чуть-чуть не застрелил его, а теперь говорит ему спасибо, как мальчишка. — Крысенок, — сказал его. Она стояла в двух шагах от него, держа ружье под мышкой, с застывшим, как маска, лицом. Смадж задрожал, как будто она ударила его по щеке. — Слушай, крысенок, — повторила его. Пристально глядя на него потемневшими глазами, она произнесла по-английски медленно-медленно, как будто вдалбливала урок ребенку. — Ты убьешь Адамо, я убью тебя. Смэдж смотрел на нее, бледный, неподвижный, с пересохшими губами. Он молчал. И она повторила без тени гнева или ненависти, как бы внушая ему очевидный факт, который еще не дошел до его сознания. «Ты убьешь Адамо, я убью тебя. Понятно?» Смэдж молча облизал губы. «Понятно?» — еще раз спросила его. Он кивнул головой. «Можете уходить», — устало сказал Парсел. «И передайте Мессону и Маклеоду, что я их жду». Смэдж повесил ружье за спину и ушел, не оборачиваясь, маленький, уродливый, несчастный, кривой. Одно плечо у него было выше другого. Парсел, оперся рукой о косяк, и глубоко вздохнул. Он чувствовал себя больным от отвращения. Он обернулся. Через его плечо его тоже смотрело вслед уходящему Смэджу. «Я не решилась выстрелить», — сказала она с ноткой сожаления в голосе. — Боялась, что промахнусь, и он тебя убьет. Выражение ее глаз поразило Парсела. Он не узнавал своей его, она внезапно стала совсем другой. — Откуда у тебя ружье его? — Мне его дали. — Кто? Его омолчала и ждала, глядя ему прямо в глаза. — Первый раз. С тех пор, как они стали мужем и женой, она отказалась ему отвечать. «Отдай», — сказал Парсел. Она покачала головой. «Отдай его мне», — сказал он, протягивая руку. Она снова покачала головой и отступила с таким проворством, какого нельзя было ожидать в ее положении. «Отдай же», — сказал он, приближаясь к ней. Но она уже проскользнула в раздвижную дверь и скрылась в саду. «Его!» Ему пришлось сделать огромные усилия, чтобы последовать за ней. Ноги отказывались его держать. Он обогнул угол хижины и заглянул в пристройку. Его там не было. Его! Он обошел вокруг дома и вернулся обратно. Ему послышался шорох в густой листве ибиска в глубине сада. Он двинулся туда, еле волоча ноги. Шорох стих. Он миновал чащу ибиска и проник под гигантские папоротники. Он снова позвал его, но собственный голос показался ему слабым, беззвучным. Его обступил зеленоватый полумрак. Затаив дыхание, он прислушался. Ничто не шелохнулось. Тогда он бросился на колени, оперся рукой о мох и растянул свой весь рост на спине. Челюсть болела. Все мускулы ныли от усталости, по телу разлилась ужасная слабость, и как только он закрыл глаза, у него сразу же закружилась голова. Он открыл глаза, но легче не стало. Тогда он осторожно повернулся на бок и стал дышать глубоко и равномерно. Несколько долгих минут он боролся с тошнотой, но ему никак не удавалось с ней справиться. И в конце концов он сдался, разбитый, опустошенный. Он наклонился, его вырвало, и он бессильно откинулся назад. И вдруг воздух стал редким, невесомым. Он открыл рот, задыхаясь, в глазах потемнело, и его охватило мучительное ощущение агонии. Когда он пришел в себя, пот струился у него по лицу, по бокам, по спине. Вдруг подул ветерок и повеяло восхитительной свежести. Парселу показалось, что он плывет по реке, не пытаясь даже шевельнуть рукой, неподвижной, безвольной. Он снова вдыхал жизнь большими глотками, беззаботной, счастливой, счастливой до глубины души, покорно отдаваясь этому ощущению счастья. Прошло несколько минут. Он жил, чувствовал себя живым. Боже мой, как чудесно жить! Как чудесно, как чудесно! — вслух произнес он. В ту же минуту он почувствовал, как в нем что-то оборвалось. Нога его подскочила и вытянулась, как будто он сорвался в пустоту, и он подумал, сейчас они придут, худшее еще впереди. Парсел обогнул чащу ибиска и пошел по садовой дорожке, стараясь разглядеть, что делается внутри дома. Они уже были там, все трое, и сидели, держа ружья между колен, застыв, как актеры на сцене перед поднятием занавеса. Маклеод оперся спиной о входную дверь. Мессен и Смэдж уселись по обеим сторонам раздвижной перегородки. Посреди комнаты стояла незанятая табуретка. «Это для меня», — подумал Парсел, — «скамья подсудимых». Парсел замедлил шаг. В их внешности не было ничего необычного. Мессен сидел в застегнутом доверху мундире, обутый, при галстуке, а у его ног лежала треуголка. Маклеод был в обычной белой фуфайке, Смэдж в штанах, но голый до пояса, с опущенным правым плечом. Его впалая грудь поросла серой шерстью. Парсел задел камешек босой ногой. Все трое разом повернулись к нему, и Парсел был поражен отсутствием всякого выражения на их лицах. Физиономии были бесцветны, пусты, в них не было ничего человеческого. «Лица судей», — подумал Парсел, и холодная волна пробежала у него по спине. Он ускорил шаг, поднялся по ступенькам и направился к свободной табуретке. В ту же минуту он понял. Табуретка стояла посреди комнаты, а троица с умыслом разместилась вокруг, чтобы подсудимый не сбежал. «Они уже распоряжаются мной, как своей собственностью», — с отвращением подумал Парсел. «Садитесь, мистер Парсел», — скомандовал Мессен. Парсел собрался было сесть, но тотчас выпрямился. «Здесь он у себя. Никто не смеет давать ему приказаний. В его собственном доме». Он взял табуретку, отодвинул ее в сторону, поставил на нее ногу и, наклонившись, оперся правой рукой о колено, а левую засунул в карман. «Мистер Парсел, только что произошло очень важное событие», — сказал Мессен. «Ваша жена угрожала ружьем Смэджу». «Совершенно верно», — ответил Парсел. «Смэдж взял меня на мушку. Если бы его не вмешалось, он убил бы меня». «Враки!» — пронзительно закричал Смэдж. «Он отказался идти, капитан. Я угрожал ему, но не собирался стрелять». Мессен поднял руку. «Не перебивайте, Смэдж». «Откуда у нее ружье, господин Парсел?» «Не знаю. А я вам скажу. Оно украдено у меня». «Украдено?» «Да, украдено, мистер Парсел. Подсчитать нетрудно. На Блоссоме было 21 ружье. 8 французских ружей, которые сейчас попали в руки черных, и 13 английских. По приезде на остров они были распределены следующим образом. У Ханта одно, у Беккера одно, у Джонса одно, у Смэджа одно, у Уайта два, у Маклеода два, а у меня 4. У вас не было ни одного. Совершенно верно. Учитывая, что 4 ружья водоносов пропали, у британцев в настоящее время осталось только 9 ружей. У Беккера одно, у Смэджа одно, у Маклеода два. У меня 4, плюс 2 ружье Уайта, итого 5. Итак, я повторяю. У нас всего 9 ружей. Из них 3 здесь, 1 у Беккера и 5. Заметьте, 5 остались в резерве. Они спрятаны в Таитянском доме, под охраной миссис Мессен, которая, кстати сказать, с начала военных действий ведет себя безупречно. и которой я доверяю. Он сделал паузу. Мистер Парсел, после доклада Смаджа я немедленно пересчитал ружья, порученные охране миссис Мэсон, и обнаружил всего 4 ружья. Миссис Мэсон была чрезвычайно огорчена. Она заявила, что никому их не давала и не одалживала. Из этого я заключил, что, воспользовавшись ее минутной отлучкой, кто-то украл ружье. «Мистер Парсел, вы спрашивали у вашей жены, откуда у нее ружье?» «Спрашивал. И что же?» Она не захотела отвечать. «И не без причины!» — воскликнул Мэсон с торжеством. Парсел ничего не ответил, и капитан продолжал. «Пытались ли вы, по крайней мере, отобрать у нее ружье?» «Да, пытался. Но мне не удалось. Она сбежала». «Сбежала?» — вскричал Мэсон. «Сбежала, мистер Парсел? И вы не бросились за ней?» «Бросился, но не догнал. Она спряталась в чаще». «Мистер Парсел!» — воскликнул Мэсон, багровея от гнева. «Кто вам поверит, что такой быстрый молодой человек, как вы, не смог поймать женщину, которая... короче говоря, которая ждет младенца?» «Я сказал вам правду», — сухо ответил Парсел. «Ваше дело, верить мне или нет». На секунду все замолчали. Мэсон наклонился вперед и уставился своими серо-голубыми глазами в глаза Парсела. «Не знаю, отдаете ли вы себе отчет в важности ваших ответов». «Авапуи только что передала нам через Омаату, что Беккер отправился в чащу самуреи и попытается поймать в ловушку Оху. Разумеется, это безумие. Конец ясен. Быть может, Беккер и убьет Оху, но сам, несомненно, погибнет. Результат. Мы потеряем еще одно ружье». Парсел сжал губы. А Мэсон, казалось, задним числом сам удивился цинизму своих слов. «Конечно, — поправился он, — я буду чрезвычайно огорчен, если Беккера убьют. Но факт остается фактом. Вместе с ним мы теряем ружье. Сегодня утром у нас их было 9. Если вычесть украденное ружье, остается 8. А без ружья Беккера 7. Всего 7 ружей. 7 против 13 у черных». 13? 8 французских ружей, 4 отобранные у охраны водоносов, плюс еще ружье Беккера. Вы ошибаетесь. Черные поломали 4 ружья, отобранные у водоносов. Поломали? Воскликнул Мэсон и взглянул на Маклеуда. Поломали, мистер Парсел? Что-то не верится. Парсел выпрямился. Если вам не верится всякий раз, как я открываю рот, я не вижу смысла отвечать на ваши вопросы. «Поломали», — повторил Мэсон, не слушая его. «Но женщины, вернувшиеся с водой, ни слова не сказали об этом. Они уже ушли, когда это случилось. Мне рассказала Амурея. Очень жаль, что нельзя увидеть вашего единственного свидетеля», — ядовито произнес Мэсон. «Но если эти сведения точны...» «Они совершенно точны», — гневно воскликнул Парсел. «Я плавал с вами 1.5 года, капитан, и ни разу не давал вам повода сомневаться в моих словах. К тому же вы здесь, в моем доме, и пока вы находитесь у меня, я попросил бы вас воздерживаться от заявления, что я лгу». Он перевел дух. Бросив все свое негодование в лицо Мэсону, он почувствовал огромное облегчение. Все замолчали. Смэдж с наглым видом разглядывал свои ноги. Маклеуд с неподвижным лицом, похожим на череп, не спускал глаз с горы. Он откинулся назад вместе с табуреткой и, балансируя на двух ножках, прижался тощей спиной к двери. Лицо Мэсона побагровело. «Я призываю вас к порядку, мистер Парсел», — сказал он с неописуемым видом морального превосходства. И, не дав Парселу возразить, повернулся к Маклеуду. «Если факт, сообщенный Парселом, соответствует действительности, я буду весьма доволен. Значит, мы воюем против черных с равным количеством оружия. Мы потеряли численное превосходство. Поэтому крайне важно, чтобы наша огневая мощь не уступала силе врага». Маклеод солидно кивнул головой. Парсел поочередно оглядел обоих. Его поразил их заносчивый вид. Беседует, словно два полководца. «Вернемся к ружью, мистер Парсел», — продолжал Мэйсон высокомерно. «Знаете ли вы, как ваша жена завладела им?» «Нет». «Имеете ли вы представление, что она собирается с ним делать?» «Да». «Тогда будьте любезны сообщить нам». «Исходя из того, что я единственный человек на острове, не пожелавший вооружиться, она, видимо, считает своим долгом меня охранять». «Охранять от кого?» «От обеих враждующих сторон». «Разве в лагере черных кто-нибудь желает вам зла?» «Да». «Кто же?» «Тимми». «Почему?» «Он убил Джонса и боится, что я буду мстить». «А в нашем лагере?» Парсел холодно улыбнулся. «Предоставляю вам самим ответить на этот вопрос». Буркнул Мэсон и добавил. «Ваша жена умеет стрелять?» «Нет», — ответил Парсел. «Но тоже поправился». «По правде сказать не знаю». «Вы сказали нет, а потом поправились», — протянул Мэсон, подозрительно глядя на него. «Почему?» «Его способна научиться стрелять и без моего ведома. Когда она взяла с Мэджина мушку, она правильно держала ружье». Парсел опустил глаза. «Пусть Смэдж не знает, что его боялась промахнуться, стоя всего в трех шагах от него». «А кто ее научил?» — тревожно спросил Мэсон. «Я вам уже сказал, не знаю». Помолчав, Мэсон продолжал. «Надеетесь ли вы отыскать вашу жену?» «Нет». «Почему?» «Она знает, что если она вернется домой, я отберу у нее ружье». «Что она собирается делать, по вашему мнению?» «Она останется в чаще, чтобы следить за людьми, которые будут ко мне приходить». Смэджу было явно не по себе. Маклеод посмотрел на Мэсона. «Мне кажется, — сказал Мэсон, — что при желании вы могли бы ее отыскать». «Вы так думаете?» Парсел указал на чащу. «Ищите ее сами, если считаете, что это вам удастся». Смэдж последовал взглядом за рукой Парсела, побледнел и передвинул свою табуретку так, чтобы оказаться под защитой раздвижной двери.